Не уверен, что здесь был именно дом свиданий в полном смысле этого слова. Поморщился я, косясь на обездвиженную гражданку Февронию. Скорее, пара-тройка встреч интимного плана. А дальше шантаж и вымогательство. Те бояре, о которых нам Еремеев рассказывал, наверняка не просто так в монастырь поперлись. Горох своих думцев на такие проверки не посылает. Ведь монастыри скорее в ведении синода. А вот на любовных интрижках с монашками молоденькие бояре вполне могли засветиться. Стало быть, они с откупом прибыли, да в цене не сошлись. Вот несолоно хлебавшие отвалились. Естественно. Профессиональные шантажисты никогда своих жертв не отпускают. А сколько она еще будет спать? Да покуда не разбужу, — фыркнула бабка. «Давай-ка ты, мил дружок, беги к воротам. Вели Фоме Силычу за подмогой в город кобылу гнать. А я, покуда по углам Марьянку беглую, поищу». «А?» «Не боись. Я тут и всех девчонок по кельям разогнала. Никто препятствий чинить не осмелится», — улыбнулась моя домохозяйка в своем фирменном стиле, так что даже мне на миг захотелось под кровать спрятаться. И ведь я нашу бабулю не первый день знаю. Должен был бы уже как-то привыкнуть. Ладно, поверю на слово. Тем более, что идея-то неплоха и вполне логична. Здесь надо произвести не один арест, опечатать служебное помещение, поставить охрану у ворот. Вдвоем с Еремеевым мы точно не справимся». Да и лазить по кельям к молоденьким монашенкам, выясняя, кто из них царевна, тоже как-то хлопотно и неприлично, кстати. Но не так меня поймут. Тут ведь к ним всякие разные вламывались. Пусть даже половина здешних обитательниц легко работала на мать-настоятельницу, но остальные-то были приличными монашенками. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Иначе какой вообще смысл в нашей работе, если не верить в лучшее и светлое в людях. С этими мыслями я быстро пробежался по коридору, вылез на стену и сверху крикнул Еремееву, что у нас все в порядке, но помощь не помешает. Сотник понятливо покивал и поспешил распрягать кобылу, чтобы рвануть в Лукошкино верхом. Соберет ребят, и через час будет у ворот. Отлично. Я направился обратно к Еге, когда вдруг заметил одинокую монашку, спешащую куда-то по параллельному коридору. Профиль показался чем-то знакомым, поэтому... «Гражданочка, подождите, пожалуйста». «Куда там?» Она лишь припустила еще быстрее, и я уже ни на миг не сомневался, что вижу перед собой беглянку из царского терема. Бросившись в погоню, мне почти удалось догнать ее. Но на повороте Марьяна резко нырнула в какую-то низкую арку. Я только кончиком косы по носу получил, и тут, в почти темном и узком коридоре, на меня вдруг напал медведь. По крайней мере, это единственное, что мне пришло тогда в голову. Мысль о том, что царевна Марьяна еще и оборотень, появилась позднее, была уже малопродуктивна. Поверьте, в медвежьих объятиях вообще мало о чем можно думать, кроме того, что из тебя вот-вот выйдет сок. А уж когда он еще и дышит на тебя сверху кислой капустой с брусникой. «Митя!» — из последних сил опознал я. Страшные объятия мгновенно разжались, роняя меня на пол. «Никита Иванович!» — неуверенно прогудел бас нашего заботливого младшего сотрудника. «А что это вы тут делаете?» «Собираюсь задать тебе тот же вопрос». «А я первый спросил». «Митя, не нервируй меня. Я тут по службе, а ты должен был...» «Напомни, пожалуйста, что ты должен был делать?» «Сами, значит, приказывают, а потом, значит, и не помнят». Я с тоской понял, что резвую Марьяну мне уже не догнать, сгреб нашего младшего сотрудника за грудки и выволок из прохода на свет Божий. «Убью». «Ладно, скажу», — посмотрев мне в глаза, сдался он. «Чего ж не сказать, ежели так вежливо просите? За женихами следил? Хорошо следил, Они меня в упор не видели. Я ж фактуру свою менял постоянно. Энто им непростой мужик валенок, деревенщина, засельщина, черная кость, сермяжье рыло. Я теперь еще с опытом. То пьянчушкой прикинусь, то гулякой беззаботным, то половым, то нищим поберушкою, то купчиком загулявшим, то ямщиком, а то и цыганом. И весь этот театр юного зрителя ты отыграл в одном костюме? Ну да, от души порадовал он. Они ж пьяные были все время, вот и поверили. Угощали меня. Я не верил. Ничему. Может быть, кроме того, что этот гад опять где-то пил и обильно закусывал кислой капустой, чтоб перегаром не пахло. Митя, стоп. Я привычно прикрыл ему рот. Замри. Лучше даже не дыши. Подумай. Не торопясь, подумай. А теперь скажи, какая нелегкая тебя из лукошкинских кабаков в загородный монастырь понесла? Наш младший сотрудник закатил глаза и, бешено жестикулируя, намекнул, что как бы без воздуха и с закрытым ртом хренушки он что-либо мне объяснит. «Отомри», — сдался я. «Дышать могу? Валяй, дыши. Благодарствую от всей души и от имени моей маменьки тоже». Счастливо вдохнув и выдохнув полной грудью, Митяй перестал искушать судьбу и честно доложился. В разговорах нетрезвых женихи об монастыре святой Пургении не разговаривали. В смысле, не разговаривали? В смысле, упоминали вслух. Понятно. И? Ну вот и собрались они все втроем за каким-то делом сюда заявиться. И главное, разговор все больше об женских ласках да невестах. Тут я и смекнул, что речь-то поди о царевне Марьяне идет. Ну и побег, не дожидаясь, короткой дороженькой через лес. Как внутрь попал? Да тут недалече калиточка. Толкнул плечом, она с петелек и рухнула. Нечто меня дверь удержит. Действительно, глупый вопрос, подумав, признал я. Если Митя считает что-либо помехой исполнению своего служебного долга, то этому чему-либо долго не жить. Отчасти ты прав. Царевна Марьяна здесь была. Я махнул ему рукой, и мы вместе направились на второй этаж к Бабе-Яге. Сестра царя действительно была здесь, но убежала через ту же арку, где мы с тобой столкнулись. А вот ее женихи, скорее всего, прибыли сюда за другими невестами. Настоятельница устроила из монастыря засекреченный публичный дом принудительного режима. Интересно лишь, каким образом это стало известно нашей пылкой троице, если даже мы в милиции ничего про этот бордель не знали. «Сие загадка века», — философски вздохнул наш младший сотрудник, с интересом прислушиваясь к бормотанию девичьих молитв за закрытыми дверями в кельях. Благо, все монашенки вели себя разумно, никуда не лезли, пугачевских бунтов не устраивали и гражданских прав не качали, по крайней мере, большинство. Потому что, когда мы вошли в покои матушки Февронии, то застали там аж десяток агрессивных девиц с вилками и ножами, теснящих в угол нашу огрызающуюся бабку. Яга шипела, плевалась, но в драку не лезла и заклятиями не разбрасывалась. «Так что это у нас тут происходит?» — строго спросил я. «А ну-ка, гражданочки, опустите оружие и сейчас же извинитесь перед сотрудницей милиции, потому что оказание сопротивления при аресте чревато лишением свободы сроком на...» Я с огромным трудом увернулся сразу от двух брошенных ножей. «Митя, чтоб тебя! Взять их!» «А мне мама говорила, что девочек бить нехорошо». «А за старушек заступаться хорошо?» «Тогда бери скамейку и спаси нашу главу экспертного отдела. И да, слушайся маменьку, за косички никого не дергай». Дальше я мог отойти в сторонку и не путаться под ногами. Пылкий Митя с сумасшедшими глазами и длинной трехметровой скамьей в руках — страшное зрелище. Телохранительницы матушки Февронии тоже ему спуску не давали. Известно, что женщины дерутся яростнее и безумнее мужчин. Они накинулись на него дружной толпой, как стая уличных кошек на дворового кобеля. Только и полетели клочки по закоулочкам. Яга же, перекрестясь осторожненько, бочком-бочком, перебежала поближе ко мне. —